Эдуард. Настя ушла в спальню, а я медленно обвел взглядом просторную кухню-студию. Светлый лаконичный интерьер оформлен в современном стиле. Несмотря на то, что повсюду нашпигована навороченная бытовая техника, белоснежный гарнитур из массива сосны добавлял помещению душевности. Мне нравилось у нее в квартире. Всегда чисто, прибрано, на печке дымится горячий ужин. Именно так и должно выглядеть уютное семейное гнездо. Ее апартаменты располагались в жилом комплексе, построенном холдингом Баринова. Строительная империя ее отца специализировалась на элитной недвижимости. Пока девушка переодевалась, заварил себе чай и удобно расположился напротив телевизора. Включил фоном новости, пытаясь разложить по полочкам все, что произошло в последнее время. Год бессонных ночей, два ужасающих кредита, километры порванных нервов и вуаля, в конце осени мы с Борей открываем свой первый отель. Разумеется, до Хилтон или Мариот пока как до Китая раком, но ведь и Москва не сразу строилась. «Эдик», — тихо позвала хозяйка апартаментов, усаживаясь рядом. Я поднял голову, хмуро сведя брови на переносице. Бывшая подружка выглядела как после бомбежки. Надувшаяся щека стала еще больше, глаза покраснели и слезились, на шее выступили красные волдыри. Настя позвонила в обед вся в слезах, умоляя отвезти ее к врачу. Казалось, у нее несколько дней болела десна, но из-за патологической боязни стоматологов тянула до последнего. Как итог, температура под 40 и флюс на пол лица. К несчастью, Баринов укатил в командировку, а кроме меня ей не к кому было обратиться. «Как себя чувствуешь?» — безэмоционально поинтересовался, испытывая неловкость. Не хотелось, чтобы бывшая неправильно истолковала мою помощь. «Немного лучше. Приняла антибиотика и обезболивающее. Но, Эдик, мне так страшно. Врач напугал заражением крови. Не говори ерунду. Завтра с утра будешь как новенькая. Ну ладно, я поехал». Направился к двери, однако резко затормозил, ощутив ледяные пальцы на запястье. «Эдичка, пожалуйста, не уходи. А вдруг ночью поднимется температура? Мне так плохо. Не бросай меня. Ну хотя бы сегодня». Из глаз Бариновой покатились слезы размером с горох. Машинально потрогал ее лоб. Черт, опять как кипяток. «Врач посоветовала вызвать скорую, если жар будет держаться», — расстроенно пробормотала бывшая, вытирая пот с лица. Девушку повело в сторону. Обхватил ее талию руками, провожая до спальни. Ночевка с Настей совершенно не входила в мои планы. Не хотелось вселять в девчонку пустую надежду, когда все мои мысли пожирала другая. К счастью, Ангелина возвращалась в город только завтра вечером. «Хорошо. Я останусь. Заночую на диване в гостиной. А ты прямо сейчас ляжешь в постель и попробуешь уснуть. Сбегаю пока в машину за ноутбуком. Надо еще поработать». «Эдичка, спасибо», — проблеяла бесцветным голосом, цепляясь за меня, как за спасательный круг. Я помог Насте лечь в кровать, принес термометр, все необходимые медикаменты, кружку с ромашковым чаем и спустился во двор. Присел на лавочку, открывая на телефоне программу слежения. Ничего. Маячок Лина перестал отображаться на карте. Скорее всего, заряд микробатарейки сдох. В голове возник поток отборных матов. Но я знал, что завтра Железнова возвращается в Сочи, получил на почту расписание от киностудии. Оставалось примерно на неделю работы. Я был задействован еще в паре эпизодов, две сцены погони и дрифт на мотоцикле. Цветков теперь боялся железного коня как огня. И все, съемки закончатся. Она укатит в свою прежнюю жизнь». По коже пробежал холодок. Я начал дышать чаще. Ровно неделя прошла с тех пор, как мы общались последний раз. В глубине души мне бы очень хотелось, чтобы Железнова оказалась права. Я получил то, что хотел. Присвоил ее тело себе. Стал первооткрывателем. Сорвал джекпот. Выбил сектор приз. Трахнул самую красивую, недосягаемую, гордую, эгоистичную принцессу. Я прикасался к ней грязными потными ручищами, брал, лизал, кусал. Мы обменивались электрическими разрядами, потому что после каждого столкновения наших губ проскакивали искры. И трахались бы еще, если бы не чертов вертолет. Я бы хотел, сука, чтобы она оказалась права. Эдик Бесов получил свое. Растоптал диковинный цветок. Разжевал шоколадную конфету, выбросив обертку в помойное ведро. Лина кончала несколько раз подряд от моего члена. «Да, блядь, я это сделал! Браво, мужик!» Она растеклась в лужу. Но ни черта не вышло. Напротив, после того, как ангел скрылся в небе, жизнь превратилась в тоскливую кашу. Воздух стал спёртым. На солнце проступили пятна. Ни приближавшиеся гонки, ни открытие первого отеля не будоражили сознание. Ноль эмоций. Зеро. Однако я принял правила игры. Ну, нет так нет. Неделя тишины — единственное, чем мог отплатить избалованной гордячке. Я ж не тряпка в самом деле. И не тот конченый идиот, который лезет в окно, когда перед ним закрывают дверь. Хотя я недалеко от него ушёл. Уже забирался к ней через балкон. Зачем унижаться? Наверняка принцесса окончательно попала под чары Цветкова. Не хотелось выглядеть несчастным Пьеро в глазах телезвезды. Пусть развлекается с трусливым актёришкой, раз я рожей не вышел. Достал из кармана ту самую пачку сигарет. В ровном ряду не хватало одной штуки. Я сохранил её на память о нашем первом разе. В кармане зашевелился телефон. Звонил Боря. «Да, мужик, ты уладил вопрос с гаишниками?» Друг что-то говорил, пока я витал в облаках. «Нет, сегодня не приеду. Появились кое-какие дела. Ну давай, до завтра». Не успел отключиться, как айфон снова завибрировал в ладони. «Эдичка, ну ты где? Может, пора скорую вызывать?» — пробормотала Баринова голосом умирающего лебедя. «Сейчас решим». Настя не симулировала. Температура держалась всю ночь, а к утру усилился отёк лица. Пришлось отвезти её в больницу. Оказалось, у неё началась аллергическая реакция на один из медикаментов. Врачи оставили дочку Баринова под наблюдением, а я, наконец, поехал по делам. Правда, пообедать с Борей не вышло. Быстро перехватив Биг Мак в ближайшем Макдональдсе, помчался на встречу с подрядчиками. Оставалось пара часов до начала гонок, когда я свернул на объездную трассу за городом. Нужно было ещё раз хорошенько всё проверить перед тем, как пространство вокруг заполнится людьми. Повернул голову, обнаружив, что навстречу мчится чёрная Мазда. Я хмыкнул, резко выворачивая руль, чтобы избежать столкновения. Дерзкая брюнетка посигналила, сбавляя скорость. Аня Плетнёва покинула машину, отдавая мне честь ребром ладони. Она была единственной девушкой в нашей тусовке адреналинщиков и участвовала в каждом заезде. В последнее время барышня серьёзно заинтересовалась работой каскадёров, планируя поехать в Москву учиться в центре трюк. «Ну, здравствуй, бес!» Широко улыбнулась автоледи, выжидающе скрестив ладони на груди. «Привет. Классный вираж. Прям растёшь на глазах. Надеюсь, получится сделать малого». «Я в тебе даже не сомневаюсь». «Кстати, Эд, твоя мажорка вернулась вчера вечером». Аня загадочно склонила голову в бок. «В смысле?» «Ну, съёмочная бригада во главе с Железновой спустилась с гор на день раньше. Похоже, маленькая стерва расстроилась, что не застала тебя». Собеседница трагично закатила глаза. «Ты правда так думаешь?» Сделал шаг навстречу, испытывая невероятный подъём. «Уверена. Скажу больше. Эта девица от тебя без ума». «Да брось. Эд, не смеши. Она только и мечтает, чтобы ты приехал и хорошенько её...» «Серьёзно, говорю», — хмыкнула собеседница. «Ань», — я запнулся, представив во всех подробностях эту картину. «Боря с Олей пошли в кино. Поезжай прямо сейчас». Подруга подмигнула и, покручивая бёдрами, направилась к своей тачке. Ангелина, скорее всего, дома. Одна. Внутренние тормоза отказали. Нажал педаль газа. Машина подпрыгнула с бешеным рёвом, срываясь с места. Оставалось ещё немного времени, и я не планировал его терять. Мы могли провести эти драгоценные часы с пользой. Бля, так по ней соскучился. Аж язык онемел, когда представил, как поцелую. Глубоко-глубоко. И нежно, до кислородного голодания, как там, в горах. «Линка, ну держись!» – расхохотался, сдувая чёлку с лица. Я притормозил около небольшого продуктового магазина с выцветшей вывеской «Мария» на въезде в город. Продавщица с бейджем «Мария» широко улыбнулась, словно невзначай поправляя необъятную грудь. «Конфеты и вино, самые дорогие. И побыстрее, я очень спешу». «На пожар, что ли, собрался, голубчик? Смотрю, уже всё дымится в штанах». Плотоядно облизнулась Мария. «Мне нужно удивить девушку». «Что, думаешь, мы конфет не видели? Одним местом удивлять надо, голубчик»,